мой дорогой!» Мария поставила шкатулку, бросилась к мужу и обняла его. «Спасибо тебе! Прости, что я такая дрянь! Я знаю, что я такая! Помоги мне стать другой!» Уилбур поцеловал ее. «Иди ложись, я должен вызвать полицию». «Ложиться? Нет, я хочу шампанского и икры. Мы должны это отпраздновать». Она закружилась по комнате. «Ты только посмотри на солнце, посмотри на небо». Уилбур покорно пожал плечами и подошел к телефону, чтобы позвонить в полицию. С улыбкой он следил за Марией, выпорхнувшей на террасу, где ее поджидало, завершившее этот кошмар, зрелище двух изувеченных тел. Читал Валерий Стельмащук. Октябрь 2015 год.